Ярана научился летать, мама. Наверное, зря я научился летать, мама. Я рано научился летать, мама. Наверное, зря я научился летать, мама. Я рано научился. Как бы там ни было, жизни перепишешь заново набило. Поступал чаще, как нужно было, а не как правильно. У нас тут не станут кормить красивым словцом, скорее накормят смертоносным свинцом, призвав святых отцов. Согласен, мне далеко до святости. Мою кредо, мистер неприятности. Я настоящий обманщик, мама. Ты спросишь, как дела? Я совру, ответив, блестяще, мама. Время добиться новых высот сквозь пальцы песком. Так случилось, мам. Забрался высоко. Я неплохой актер, знаю все о масках, образах. Научился прятать злость и ненависть за добром в глазах. Что будет дальше? Я не чувствую возраст, я как и раньше прячу за суровостью робость. Шаг в пропасть, шаг навстречу судьбе, шаг навстречу к самому себе. Я рано мне научился летать, мама. И снова, и снова, и снова, мама. Наверное, зря я научился летать, мама. И за зло судьба заплатила злом. Я рано научился летать, мама. Наверное, зря я научился летать, мама. Я рано научился летать. Мама, не плачь обо мне, этой глупой болтовне не верь, слышишь, мама? В ней правды нет, ты не приезжай, прошу, это ни к чему, слышишь, не стоит. Ведь 3 года не сто лет, лучше напиши письмо мне. Мама, не плачь обо мне, я взрослый мальчик, и сам себе на уме 7 лет. Мама, не плачь обо мне, ведь я был убит на войне, и был я там не ради денег. Мама, не плачь обо мне. Я тебя никогда не видел, но знаю точно, ты где-то есть. У других детей полный комплект, домашний уют. Решишь забрать меня, мама, я буду тут. Мама, не плачь обо мне. Просто не осталось силы, я устал терпеть. Вспоминай меня, но не жалей, мама. Мне там тяжелее так. Пусть не погасит свет. Они сказали, что это неправда. Я что тебе? Я рано научился летать, мама. Наверное, зря я научился летать, мама. Я рано научился летать, мама. Наверное, зря я научился летать, мама. Я рано научился летать. Опять слезы в твоих глазах, мам. Полет нормальный, но я хочу назад, мам. И снова ухожу в пике, мам. Я в тупике, мам. Я рано научился летать, мама. Опять слезы в твоих глазах, мам. Полет нормальный, но я хочу назад, мам. И снова ухожу в пике, мам. Я в тупике, мам, мам.